Марано Кошинно. Сама такая. Лина показала язык и хлопнула дверью, едва не ударив меня ею по носу. Съехав с бульвара Сильвер-Лейк на обочину, под деревья, я сидел в своем кадиллаке уже целый час, но ничего так и не сумел заметить. То есть, нечего было и замечать. Черный автомобиль, в котором нам с Тресси удалось улизнуть, был сейчас в полиции, а кадиллак я нашел там же, где оставил перед тем, как отправиться на утренний молебен нарды. Как давно это было? Итак, я спокойно сидел в машине под деревьями. Какую роль отводят тебе горе-пророки из внутреннего мира? И это все? Он отхлебнул из стакана. Ты умрешь со смеху, когда узнаешь. Я писатель, Скотт. Да-да. Писака Джордан Артур Брент, собственной персоной. Ты наверняка ничего обо мне не слышал. Но нарда без меня все равно, что гром без молнии.